Часть первая. Как пользоваться пособием? Методический материал. Скороговорки и мы. Что такое скороговорка, без сомнения, знает любой из нас. В детстве каждый ребенок пытается повторить за взрослым забавные слова с повторяющимися звуками, из которых складывается короткая веселая история. Например, про Сашу, которая шла по шоссе и сосала сушку. И как гордится собой маленький человечек, когда у него это получается почти как у взрослого. Но и папе, и маме подобная игра доставляет не меньше удовольствия. Так почему же эти простенькие стишки, а иногда и просто несколько слов, собранных вместе без особого смысла, только ради одинаковых звуков, так популярны и у детей, и у взрослых? Здесь мы попытались дать ответ на этот вопрос. Глава первая. Скороговорка и дети. В скороговорках, предназначенных для развития речи детей, очень часто присутствуют детские образы. Имена их ровесников, которые делают скороговорку для ребенка ближе. Подарили валеньки, варежки и валенки. Большая часть скороговорок рассказывает о животных, птицах или насекомых. У осыни усыни, усищи, а усики. Тем самым скороговорка расширяет кругозор ребенка и развивает у него образное мышление. Веселые по содержанию скороговорки способны создать у ребенка определенное настроение и пробудить желание ее выучить. Леша неуклюжий шлепнулся в лужу, порвал и промочил штанишки, набил на лбу большую шишку. Каждая скороговорка, особенно хорошо известная, уже несет в себе определенный характер, настроение, окраску и даже темп. Без сомнения, авторы скороговорок стремились к тому, чтобы учиться правильно произносить слова можно было с удовольствием, поэтому изображенные в них картины жизни часто вызывают положительные эмоции, улыбку, смех. Кстати, будет вполне уместно попросить самого ребенка описать свое восприятие скороговорки, и тогда его отношение к этому фонетическому упражнению станет более эмоциональным, а отработка звука — более эффективной. Например, скороговорка. «Звала по малину Марина Галину». Галина Марину звала по Калину. Представляется летний, теплый и солнечный. От скороговорки везет Сенька Саньку с Сонькой на санках, санки скок, Сеньку с ног, Саньку в бок, Соньку в лоб, все в сугроб, хлоп. Веет морозом, хотя настроение у нее достаточно веселое и задорное. Таким образом, предварительный разбор, описание скороговорки — может увеличить эффективность ее использования, поскольку для ребенка она станет более близкой и менее формальной. В принципе, использовать скороговорки можно даже при обучении русскому языку маленьких детей. В этом случае, после описания детьми характера скороговорки и выяснения их отношения к ней, можно даже придумать ей самостоятельное имя, название, тем самым сделав ее их другом. Так скороговорку «Мышонку шепчет мышь», «Ты все шуршишь, не спишь», «Мышонок шепчет мыши», «Шуршать я буду тише», можно назвать «шуршашкой», «шуршиком» и так далее.